верховный магистр открыл глаза. «И вновь», — провозгласил он, — «там сопутствовал успех». Братья разразились нестройным гиканьем. Братья Каланча и Щипач сцепили руки и с огоньком сплясали джигу в магическом кругу. Верховный магистр вдохнул поглубже. «Сначала пряник», — подумал он, — «а теперь кнут». Кнут он любил. «Цыц!» — каркнул он. «Брат Щипач, брат Каланча, ну-ка прекратите это постыдное действо!» — проскрежетал он затем. «Остальные умолкните!» Все чуточку притихли, точно озорные дети, увидевшие, что в класс вошел наставник. Затем притихли совсем, точно дети, разглядевшие, какое у наставника лицо. Верховный магистр подождал, пока все проникнутся, и зашагал вдоль нестроенных рядов. — Нам, — сказал он, — вероятно, кажется, будто мы совершили волшебство, да? — Брат Каланча? Брат Каланча сглотнул. — Ну, как бы... Вы же сами сказали, что да, это все в смысле... — Вы еще ничего не совершили! — Ну, как бы, да... И брат Каланча задрожал. — Ты считаешь, настоящие волшебники скачут после каждого крохотного заклинания и скандируют «Молодцы! Молодцы! Молодцы!» — А, брат Каланча? — Ну, мы... Это... Верховный магистр развернулся на каблуках. — И с опаской посматривает на щели. — А, брат Штукатур? Брат Штукатур повесил нос. Он думал, никто не заметит. Когда напряжение в воздухе зазвенело, как положено, то есть как тетива, верховный магистр снова встал в круг. — И зачем только я надрываюсь? — покачал головой он. — Я мог бы выбрать кого угодно. Я мог бы выбрать лучших. А я выбрал ораву малолеток. — Слушайте, ну, и честно, — сказал брат Каланча, — мы же старались, то есть мы же очень сосредоточились, правда, ребята? — Да, — хором поддержали его братья. Верховный магистр уничтожил их взглядом. — В братстве нет места тем, кто не поддерживает нас всей душой и до конца, — предостерег он. С почти осязаемым облегчением братья, точно перепуганные овцы при виде открытого плетня в овчарне, галопом ринулись в прореху. — Эй, вы не переживайте, ваше... — Верховенство! — пылко сказал брат Каланча. — Верность — наш девиз! — промолвил верховный магистр. — Девиз, ага! — сказал брат Каланча. И пихнул в бок брата Штукатура, который опять вперил взгляд в плинтус. — Че? А, ага, девиз, точно! — сказал тот. — А также доверие и товарищество! — прибавил верховный магистр. — Ага, и эти тоже! — подтвердил брат Щипач. — Итак! — сказал верховный магистр. — Если среди вас есть такие, кто не хочет или нет, не жаждет продолжать наши великие труды, выступите вперед сей же час. Никто не сдвинулся с места. — Они на крючке. — О, боги, я кое-что умею, — подумал верховный магистр. — На их чудовищных умишках я играю, как на ксилофоне. Сколь дивна великая мощь низости. Кто бы мог подумать, что слабость бывает могущественнее силы. Надо лишь уметь ее направить. Что-что, а это я умею. — Очень хорошо, — сказал он. — А теперь мы повторим обет. И под его руководством братья, в страхе заикаясь, повторили обет. Верховный магистр одобрительно отметил, что на слове «фиггин» у них перехватило горло. И за братом Щипачом он тоже поглядывал. — Этот чуток поумнее прочих, — решил верховный магистр. По крайней мере, чуть менее наивен. Надо непременно уходить отсюда последним. Мало ли, вдруг его посетит светлая идея проследить за мной до дома.